Глава 8. Озеро оказалось отличным местом для обустройства временного лагеря, благо имелась пара неглубоких гротов возле водопада. Жить внутри из-за высокой сырости было нельзя, но в качестве укрытия от сильных дождей и чудовищных зверей такая пещера вполне годилась. Сунгу удалось создать нечто напоминающее навес возле входа в грот, используя плотную ткань, специально предназначенную для этого, и, выложив из крупных галечных камней место под костер, сразу же создать его с помощью концепции пламени. Жаль, что вместе с остальными вещами протектор Вэй тогда забрала мои кольца с карманным пространством. Там была отличная походная палатка и огромный запас разных низкоуровневых ингредиентов. С грустью подумал Сонг, глядя на искры, поднимающиеся над костром. Хорошо хоть додумался купить в одной из лавок города Синего Кита отличную лежанку, и на том спасибо. Где-то через пару часов, после того, как лагерь был более или менее обустроен, юноша принялся за его защиту. Для этих целей как нельзя лучше подходили уже опробованные им раньше огненные ловушки. Конечно, довольно сильный монстр вполне мог почувствовать западню и легко обойти выставленные ловушки, но Сонг не рассчитывал, что такой навык способен что-то сделать с по-настоящему сильным чудовищным зверем. Другое дело, монстры этапов воплощения и ниже. Такие западни должны отлично работать против них. Наконец, защитив свой импровизированный лагерь, Сонг отправился исследовать озеро. Обойти водоем по периметру так просто не удалось. Дальше озеро все больше расширялось, и понять даже навскидку, насколько оно могло оказаться большим, не получалось. Иногда он натыкался на слабых чудовищных зверей начальных этапов формирования рисунка и ниже, а еще по пути встретил большое количество построек, настолько древних, что в оставшихся от них остовах с трудом можно было угадать части стены фундамента. Несколько раз Сонг пересекал остатки большой защитной стены, говорившей, что раньше здесь находилось поселение неизвестных существ. Город, причем не из маленьких, так как разрушенная стена имела когда-то внушительные размеры. «Интересно, что послужило причиной таких разрушений?» – подумал парень в очередной раз, наткнувшись на части какой-то древней постройки. Возможно, причиной этому стало нашествие чудовищных монстров. В любом случае, сейчас Сонг мог лишь предполагать, и толку от этого немного. Со временем, продвигаясь вперед, он начал сталкиваться со все большим количеством монстров, и в какой-то момент идти дальше стало просто невозможно, так как стали попадаться звери с развитием пика основания, способные почуять его в любой момент. Как раз в это время внимание Сонга привлекло странное скопление зверей прямо посреди озера. Это было необычно хотя бы потому, что до этого он ни разу не чувствовал в воде хоть какого-то присутствия духовной энергии. Теперь же у него появилось смутное ощущение, точно сейчас подводной толщей собралось больше сотни чудовищных зверей разных этапов развития, при том, что все звери к тому же были разных видов, судя по ощущениям Сонга. Приблизившись к берегу, парень замер, вглядываясь в сторону, где он чувствовал скопление зверей. Судя по всему, они все находились сейчас как минимум на глубине в пару десятков метров под водой. «Что бы это значило?» – пробормотал он, взглянув на уже почти опустившееся за горизонт единственное солнце этого мира. Незаметно для себя он потратил почти весь день на то, чтобы обследовать ближайшие от лагеря места. В этот момент впереди, посреди озера, Сонг заметил появившееся яркое свечение на водной глади. Сотни ярких лучей вспороли поверхность озера и устремились в небо, создавая множество солнечных столбов света. А еще через миг вслед за лучами из глубины озера с невероятной скоростью, создавая тучи крупных брызг, вылетело нечто. Гибкое змеиное тело с белой чешуей и голова, состоящая из одной только пасти, усеянной тысячами острейших зубов. «Еще одна странная тварь?» – ошеломленно подумал Сунг, понемногу отступая под защиту высоких крон деревьев. «Она ничем не уступает размерами дракону, но это точно не дракон. В этом карманном мире существуют чудовищные звери, не описанные ни в одной известной мне книге». Между тем огромная пиявка с поразительной ловкостью и скоростью рванула куда-то в сторону северного леса, противоположную от места, где скрывался Сонг, и почти сразу вслед за этим послышался отчаянный, полный боли крик какого-то монстра. В это время место, откуда появился червь, вспыхнуло еще более ярким светом, и из глубины стала стремительно подниматься огромная пагода, провоцируя настоящий шторм, из-за чего берег и часть леса, где прятался парень, оказались залиты стремительными волнами. «Интересно», – пробормотал Сонг, присматриваясь к пагоде. Та сторона, что была ему видна, демонстрировала очень знакомый предмет. На одном из этажей красовался такой же портал, который позволил Сонгу попасть в этот карманный мир. Единственным отличием был размер. Эти врата оказались почти в 3 раза больше найденных в лабиринте. Было бы очень любопытно попытаться активировать их. Вот только что делать с этим монстром, обитающим возле пагоды? Лишь стоило вспомнить о чудовищном звере, как он появился из леса, неся в невероятной пасти уже наполовину обглоданный труп чудовищного вепря, одного из сильнейших зверей Западной империи. Насколько Сонг помнил, эти звери в зрелом возрасте имели развитие практика начального этапа основания. В тех книгах, в которых описывались вепри, они назывались не иначе, как мифическими. И вот за каких-то несколько минут эта пиявка справилась с чудовищным зверем. Что это могло значить? Ее развитие запросто могло быть равным экспертам восхождения. Использовать восприятие, чтобы проверить это на практике, было бы самоубийством, потому Сонгу оставалось лишь предполагать. На полном ходу змея-пиявка обвелась вокруг пагоды и, замерев, стала медленно поглощать свой обед. Точно повинуясь ее беззвучному приказу, башня стала погружаться обратно в озеро. Не прошло и 5 минут, как водная гладь очистилась, не оставив даже намека на то, что буквально недавно здесь стояла высокая пагода. «Что ж, уже начинает смеркаться. На сегодня я увидел достаточно. Следует возвращаться к водопаду и лагерю». Сонг еще раз кинул взгляд в сторону, где совсем недавно находилась башня с загадочным порталом, и, решительно развернувшись, быстро отправился обратно. В лагере он, разведя костер, уселся в позу лотоса на своей лежанке, но перед тем, как начать медитировать, мысленно обдумал результаты сегодняшнего дня и то, как будет проходить это довольно странное испытание. Судя по тому, что предлагал ему карманный мир для того, чтобы выбраться отсюда, нужно победить 50 очень сильных монстров от этапов слияния и до основания. И если с первыми больших проблем не было, то со вторыми у него, несомненно, имелись серьезные сложности. Для этого нужно как минимум усилить путь совершенствования тела до уровня пути энергии и прорваться к начальному этапу слияния. С другой стороны, судя по тому, как вела себя в этом мире концепция времени, Даже оно здесь сходило с ума и шло в несколько раз медленнее, чем снаружи. И это замечательная возможность изучить такие сложные законы времени. Сонг не стал лукавить, если бы сказал, что еще ни разу не встречался с настолько развитой концепцией какого-либо элемента, как это было в мире испытания. С другой стороны, настолько плотно скрученное время позволяло ему тренироваться без ограничений, не опасаясь за внешний мир или ту же Синфен. Решение отправиться с девушкой в гробницу наследий было самым верным за все последнее время. С этими мыслями он и закрыл глаза, погрузившись в медитацию. На следующий день Сонг решил проверить, насколько сильны в карманном мире лабиринта чудовищные звери этапа слияния. На то, чтобы найти нужного монстра, ушло достаточно много времени, прежде всего из-за того, что очень многие твари такого развития оказались стайными, и если справиться с одним монстром этапа слияния Сонгу было вполне по силам, то с двумя становилось практически невозможно, а от трех он уже мог просто не убежать. Но вот спустя почти 5 часов безостановочных поисков он обнаружил молодого белошерстного медведя, дальнего родственника той твари, что чуть не убила Сонга и Винда в городе Темной Звезды, когда они решили попытать счастье в Великом Лесу. Но если тот зверь был на уровне формирования рисунка, то его дальний родственник оказался на порядок сильнее. Юноша обнаружил медведя за занимательным занятием. Он сидел возле дикого куста какой-то ярко-красной ягоды и с большим удовольствием поедал ее. Несмотря на всю свою немалую силу, медведь настолько увлекся поглощением ягод, что даже не услышал приближения Сонга и поднял голову лишь тогда, когда парень подошел на расстояние 10 метров. У него нет кристалла в голове, значит, сражаться с ним бессмысленно. Хотя, похоже, все уже и без меня решено. Разъяренный медведь сходу атаковал его целым каскадом сокрушительных духовных ударов, из-за чего юноше пришлось использовать сразу несколько огненных спиралей, чтобы заблокировать их. Земля вокруг Сонга всколыхнулась, превращаясь в один момент в перепаханное поле, а окружающие деревья, точно сухие прутья, разлетелись в разные стороны. В один момент уютная поляна, где лакомился белошерстный медведь, превратилась в безжизненное пространство радиусом в несколько десятков метров. «Проклятье, придется сражаться, слишком сильно его разозлил». Сонг выплюнул полную крови слюну и взглянул на настороженно замершего монстра. Первый его натиск оказался отбит, и теперь чудовищный зверь пытался понять, как лучше атаковать, чтобы пробить защиту человека. «Вот же!» – выругался парень и, поудобнее перехватив меч, плавно перешел в верхнюю стойку. «С другой стороны, надо же на ком-то практиковаться!» Рассечение. Памятная атака концепции меча, та, что уничтожила тренировочную площадку в городе Божественного Дождя. Во время испытания в пирамиде города Синего Кита он, применив ее, остался недоволен. Удар был слишком громоздкий и долгий в применении. В реальном бою против сильного противника он был совершенно неприменим, но на сакрифайсе с помощью практик Синфен удалось модифицировать рассечение в кое-что действительно интересное. Вокруг меча Сонга появился темный огонь. Обволакивая клинок, в момент едва видимого глазу удара сверху вниз, клинок резко одномоментно вспыхнул темным пламенем. Узкая полоска черного огня взметнулась ввысь, деля мир на две половины, правую и левую. Медведь, что стоял на пути этой атаки, не успел даже среагировать. Черный огонь аккуратно рассек его надвое, не дав даже попытки на сопротивление. «Ха!» – Сонг вытер рукавом взмокший от усилий лоб. Несомненно, эта атака была невероятной. Но если противник по какой-то причине знает о ней, увернуться не составляет особого труда. Син Фен говорила, что если у меня получится улучшить этот навык, то может выйти универсальная атака. Хотя, надо признать, зверей начальных этапов слияния удар убивает без проблем. Подойдя к медведю, Сонг еще раз осмотрел останки, надеясь отыскать кристалл, подобный тому, что он нашел на краснокрылой виверне и неизвестном существе накануне. К сожалению, в первый раз его глаза не подвели, алого камня не было. С другой стороны, когти белогривого медведя были ценным алхимическим ингредиентом, поэтому он уже, можно сказать, окупил свою вылазку. Жаль, конечно, что карманное пространство кольца было крайне ограниченным, он и так туда навалил кучу ценных частей тела виверны, практически забил его доверху. Вернувшись в лагерь, Сонг с удивлением обнаружил, что пока его не было, кто-то здесь похозяйничал. Тент оказался сломан, а ткань разорвана в нескольких местах. Лежанка наполовину закопана в землю и от нее дурно пахло, а некогда аккуратно выложенное галькой кострище разбросано по территории всего лагеря. «Ловушки не затронули», – пробормотал парень, проверяя их своим восприятием. «Неприятно, нужно придумать что-то получше». На то, чтобы восстановить лагерь, у него ушло около часа, и еще пару часов он уделил увеличению количества ловушек. Понятно, что неизвестное существо плевать на них хотело, но, возможно, ее спугнет их число. «Слушай, парень, я, конечно, понимаю, что ты опасаешься внезапного ночного нападения, но утыкивать все ближайшее пространство такими посредственными капканами не слишком ли это?» За спиной Сонга раздался спокойный девичий голос, отчего тот непроизвольно замер. Он совершенно не чувствовал подкравшегося человека.